Глава 34. С шиком в ландо, запряженным четверкой. На протяжении последнего года сэр Луи Филипп Скатчерт весьма успешно создавал в Грэшемсбери неприятности, сумятицу и раздражение. Сейчас, когда спасаться оказалось поздно, доктор Торн обнаружил, что завещание сэра Роджера составлено таким хитрым способом, чтобы наделить душеприказчика неисполнимыми обязанностями. Хотя в глазах закона отец пытался представить сына ребенком, на самом деле сэр Луи ребенком вовсе не был. Он прекрасно знал свои права и не собирался их уступать. А потому после кончины баронета не прошло и 3 месяцев, как доктор Торн погряз в бесконечной тяжбе с неким юристом из Барчестера, поверенным его подопечного. Страдал не только сам доктор, но и сквайр, и те агенты, которые прежде управляли его делами. Вскоре доктор Торн обнаружил, что втянут в судебный процесс как с барчестерским поверенным мистером Финни, так и с самим сквайром. В то время как Финни нападал на него, он был вынужден нападать на мистера Грэшема. Доктор Торн не был юристом, а потому в свое время, успешно лавируя между сквайром и сэром Роджером и даже порой похваливая себя за адвокатские способности, сейчас совершенно не мог установить контакт между сэром Луи и мистером Грэшемом. Доктору пришлось за свой счет нанять еще одного юриста, и стало казаться, что вся сумма оставленного ему наследства постепенно иссякнет таким хитрым способом. А затем в процесс вступили адвокаты сквайра и нанесли серьезный удар по репутации бедного мистера Йейтса Амблби, который, как выяснилось, сумел изрядно запутать доверенные ему дела. Счета мистера Амблби оказались неверными, разум его работал смутно, а сам он, призванный к ответу весьма требовательным джентльменом из Лондона, признался, что утомился, а потому вскоре был отстранен от обязанностей, и управление оскудевшими доходами от сдачи в аренду земель поместья Грэшемсбери принял мистер Газеби, тот самый требовательный джентльмен из Лондона. Иными словами, в поместье все складывалось чрезвычайно плохо, за исключением сватовства мистера Ориэла. Мисс Гашинг объяснила смещение мистера Амблби сомнительным качеством победы, одержанной Беатрис в борьбе за сердце мистера Ориэла. Эта дама, состоявшая в родстве с супругами Амблби и много лет считавшаяся членом их семьи, утверждала, что если бы повела себя так же, как мисс Грэшем, то с легкостью получила бы мистера Ориэла в свое распоряжение. О, с невероятной легкостью. Но она презирала подобные методы и не скрывала своего отношения к мисс Беатрис, отчего Грэшемы чрезвычайно разозлились, и в результате мистер Амблби оказался выдворенным из своего дома. В эту версию событий трудно поверить, потому что, как правило, победители проявляют щедрость и не мстят побежденным. Но мисс Гашинг так часто повторяла посетившую ее хорошенькую головку фантазию, что, кажется, сама себе поверила. Из-за неприятностей в Грэшемсбери больше всех пострадал сам мистер Грэшем. Амблби, по крайней мере, по-прежнему хранил ему верность, так что сквайр мог делать с ним что угодно. Мог встречаться когда угодно, где угодно и как угодно. Мог бранить в минуты раздражения и насмехаться в минуты веселья. Мистер Амблби покорно принимал и кротко терпел экстравагантные выходки клиента. А вот мистер Газеби был джентльменом совсем иного свойства. Фирма «Гампшин, Газеби и Газеби» с Маунт-стрит, младшим партнером которой он являлся, никогда не опускалась ниже агентского бизнеса, да и то в наиболее изящных его проявлениях. Партнеры занимались арендой и управляли недвижимостью как герцога Омниума, так и графа де Курси. Со дня замужества леди Арабелла тешила самолюбие тем, что рано или поздно акры Грэшемсбери попадут в вежливое управление и надежное юридическое наблюдение элегантной фирмы с Маунт-стрит. Сквайр долго сопротивлялся, настаивая на продолжении привычной и лояльной деятельности бедного мистера Йейтса Амблби. А теперь, увы, сопротивление рухнуло. Он сколько мог оттягивал судный день, откладывал отвратительное расследование до тех пор, пока дела, казалось, не начали сами себя расследовать. И вот, наконец, когда стало абсолютно ясно, что мистер Амблби должен уйти, не осталось ничего иного, как довериться хитрым головам и ловким рукам господ Гампшина, Газаби и Газаби. Не следует полагать, что господа Гампшин, Газаби и Газаби были обычными поверенными в делах. Они не писали писем стоимостью 6 шиллингов 8 пенсов каждое, не взыскивали долгов, не составляли счетов, не взимали постраничную плату за вводные части и за вышеизложенное, то есть не выполняли грязную работу. И, скорее всего, так же мало представляли зал суда, как любая молодая леди, что живет в окрестностях Мейфера. Нет, их бизнес заключался в управлении недвижимостью богатых людей. В подготовке и заключении договоров аренды, в оформлении юридических документов, в составлении брачных контрактов и в наблюдении за исполнением завещаний. Время от времени они также взимали деньги, но, как все понимали, делали это исключительно по доверенности. Фирма действовала на протяжении 150 лет, и название часто менялось. Однако медная табличка на двери конторы неизменно включала одни и те же имена в различной комбинации, не допуская вторжения посторонних лиц. Поначалу это было Газаби, Газаби и Гампшин. Затем Газаби и Гампшин. Газаби, Гампшин и Гампшин. Гампшин, Гампшин и Газаби. И, наконец, Гампшин, Газаби и Газаби. Младший партнер почтенной фирмы, мистер Газаби, был очень элегантным джентльменом. Глядя, как он едет по Роттен-Роу, вы вряд ли приняли бы его за обычного юриста. А если бы он услышал, что все-таки приняли, то наверняка очень бы удивился и обиделся. Младший партнер был практически лыс, и, как говорили знающие люди, давно утратил первую молодость. Ему уже исполнилось 38. Но замечательные черные, как смоль, бакенбарды в полной мере восполняли недостаток растительности на голове. Придавали ему привлекательности и темные пронзительные глаза, орлиный нос, четко очерченный рот. Одевался мистер Мортимер Газаби, младший партнер фирмы Гампшин, Газаби и Газаби, всегда по последней моде, и ни в коем случае не считал себя слепленным из того низменного материала, который простые смертные называют «слабым пивом». Когда великая фирма получила предложение уладить трудности мистера Грэшема и выяснила, в каком тяжелом состоянии находятся дела, то поначалу отказалась взяться за работу. Но потом, явно из уважения к семейству де Курси, все-таки выразила согласие, и мистер Газаби-младший отправился в Грэшемсбери. После этого несчастный мистер Грэшем провел немало дней, прежде чем снова почувствовал себя хозяином хотя бы собственного дома. И тем не менее, появляясь в Грэшемсбери, что случалось не раз и не два, мистер Мортимер Газаби неизменно встречал великолепный прием. В глазах леди Арабеллы это был желанный гость, поскольку впервые в жизни она получила возможность открыто обсуждать финансовые дела мужа с человеком, который управлял недвижимостью. Мистер Газаби также стал любимцем леди де Курси. Приезжая из Лондона, он всякий раз встречал самые радушные улыбки, поскольку во всем отличался от бедного мистера Амблби. Младший партнер знал сотню способов приятного подхода к дамам, так что после общения на протяжении нескольких месяцев Августа призналась кузине Амелии, что новый управляющий вполне может считаться истинным джентльменом. Жаль только, что в семье Газаби все и всегда занимались исключительно юридическими вопросами. На что леди Амелия улыбнулась в своей собственной аристократической манере, слегка пожала плечами и заметила, что мистер Мортимер Газаби очень хороший человек. Очень. Бедная Августа обиделась, должно быть, вспомнив сына портного. Но поскольку возразить леди Амелии было невозможно, в тот момент больше не произнесла ни слова в пользу галантного Мортимера. Все неприятности, из которых мистер Газаби стал наихудшей, навлек на голову бедного сквайра никто иной, как сэр Луис Скатчерт. Конечно, найдутся те, кто скажет, что сквайр сам виноват в своих бедах, незачем было влезать в долги. Несомненно, критически настроенные наблюдатели правы, но в то же время не менее справедливо, что вмешательство баронета оказалось излишним, раздражающим и, пожалуй, даже враждебным. В руках доктора Торна финансовые интересы сэра Луи были в полной сохранности, и юридического права вмешиваться в существующий порядок баронет не имел, но ни доктор, ни сквайр не могли ему помешать. Если сам молодой Скатчерт не знал, чего хочет, то мистер Финни отлично понимал суть дела. Таким образом, все трое действовали по-своему. Каждый консультировался с собственным адвокатом, не доверяя другим, несчастный и растерянный. Доктор тяжело переживал сложившуюся ситуацию, потому что сам денег не занимал и никому не был должен ни единого пенни. Не стоило особенно надеяться, что визит сэра Луи в Грэшэмсбери мог чем-либо помочь. Следовало предположить, что баронет приедет не в дружелюбном расположении духа, а чтобы защитить свои интересы. Эту фразу он произносил постоянно. Защищая свои интересы в Грэшэмсбери, Скатчерт вполне мог наговорить сквайру массу неприятных слов, так что доктор не ждал, что визит пройдет мирно. Когда год назад мы в последний раз видели сэра Луи Скатчерда, он собирался сделать мисс Торн предложение руки и сердца. В итоге намерение осуществилось через 2 дня после того, как Фрэнк Грэшэм сделал то же самое. Баронет отложил исполнение плана до покупки у друга Дженкинса дорогой арабской кобылы, воображая, что ценный подарок сможет отвлечь сердце Мэри от поклонника-конкурента. Бедной Мэри пришлось отказаться 2 раза. И от баронета, и от кобылы, что далось ей крайне нелегко. Сэр Луи быстро впадал в гнев и медленно остывал, так что Мэри пришлось принять бурный поток раздражения, который смело можно было назвать грубостью. Сэру Луи, в свою очередь, оставалось лишь смириться с поражением. Выждав 3 дня, баронет в глубоком разочаровании вернулся в Лондон, и с тех пор Мэри больше его не видела. За первым письмом мистера Грейсона доктору Торну последовало 2-е, а затем явился подопечный собственной персоной, причем также потребовал почетного приема, но куда настойчивее, чем мистер Мортимер Газеби. Со станции в Барчестере сэр Луи прибыл в запряженном 4-й ландо и подкатил к двери доктора Торна с таким шиком, что у всех жителей Грэшэмсбери захватило дух. Еще бы! Долгие годы даже сквайр довольствовался парой лошадей, а 4-ку в деревне видели только во время приезда семейства де Курси, да еще когда леди Арабелла с выводком дочерей возвращалась домой после добытого сбоем столичного сезона. Сэр Луи, однако, прибыл с невероятной помпезностью, с весьма заносчивым видом откинувшись на подушке ландо, арендованного в таверне Святой Георгий и Дракон, и по уши закутавшись в меховую полость, хотя стояла середина лета. А сзади, на козлах, восседал слуга, еще более чванливый, чем хозяин. Личный лакей баронета и особый объект неприязни и презрения доктора Торна. Это был маленький человечек, изначально выбранный за удобный для верховой езды легкий вес. Но если это качество считать достоинством, то оно осталось единственным. Обычный выходной костюм лакея состоял из короткого узкого сюртука, подпоясанного кожаным ремнем с блестящей пряжкой, жестко накрахмаленного белого шейного платка, кожаных бриджей, сапог и надетой на бекрень шляпы с кокардой. Звали его Джон, но хозяин и его друзья сократили имя до Джо, однако безнаказанно так обращаться к нему могли только самые близкие баронету люди. Этот Джо вызывал у доктора Торна особую антипатию. В попытках любым способом помешать сэру Луи травить себя, доктор поначалу надеялся привлечь лакея на свою сторону. Джо пообещал помощь, однако тут же нарушил обещание и стал злостным соучастником разрушения здоровья господина. Поэтому, как только возле двери показалась шляпа с кокардой, настроение доктора Торна резко ухудшилось. Сэру Луи уже исполнилось 23 года, и он считал себя достаточно взрослым и умным, чтобы подчиняться распоряжениям доктора. Больше того, он намеревался противостоять опекуну на каждом шагу. Поначалу держался спокойно, чтобы получить как можно больше наличных денег. Однако достаточно хорошо соображал, чтобы понимать, при любом поведении доктор сделает все возможное, чтобы спасти его от долгов. Впрочем, такая политика требовала столь крупных сумм, что надеяться на дальнейшие авансы не приходилось. В этом отношении сэр Луи, пожалуй, превосходил в смекалке самого доктора Торна. Едва завидев остановившийся экипаж, Мэри бегом бросилась в свою комнату. Сидевший с ней в гостиной дядюшка вышел на крыльцо, чтобы встретить подопечного, но, едва завидев кокарду, поспешно скрылся в лаборатории и захлопнул дверь. Спастись удалось всего на миг. Этикет предписывал поздороваться с гостем, так что пришлось выйти и предстать как перед баронетом, так и перед лакеем. «Послушайте», — обратился Джо к стоявшим у калитки горничным Дженнет и Бриджит. «Здесь есть кто-нибудь, чтобы отнести вещи в дом? Ну-ка, поищите». Случилось так, что конюха на месте не оказалось, а других лакеев в доме не было. «Возьми багаж, Бриджит», — распорядился доктор, подходя и протягивая баронету руку. Увидев хозяина, сэр Луи медленно поднялся с заднего сиденья. «Как поживаете, доктор? Какие ужасные у вас здесь дороги! И холодно, как зимой, честное слово!» Посетовав на все вокруг, молодой человек начал с трудом спускаться из ландо. Сэр Луи стал на год старше и, как сам считал, на год мудрее. Если поначалу он еще слегка робел перед опекуном, то сейчас решил показать, как должен держаться баронет, который обладает манерами аристократа и не намерен подчиняться кому бы то ни было. В Лондоне он взял несколько уроков у Дженкинса и других приятелей того же сорта и теперь собирался применить полученные знания на практике. Доктор проводил гостя в приготовленную для него комнату и принялся расспрашивать о здоровье. «О, я в полном порядке», — беспечно ответил сэр Луи. «Не верьте словам Грейсона. Он хочет, чтобы я принимал соли, сенну, аподельдок и прочую гадость. Заботится о своих счетах. Разве не так? Как и все медики. Но я отказался покупать колдовские снадобья даже со скидкой. Поэтому он принялся писать вам». «Рад, что вы нашли силы на путешествие», — заметил доктор Торн, не в силах заставить себя сказать, что рад видеть гостя в Грэшемсбери. «Да, путешествовать я могу, но лучше бы здесь позаботились о дорогах. Меня ужас как растрясло. И, доктор, велите своим людям приготовить горячей воды, и пусть мой парень принесет ее наверх». Получив таким образом отставку, доктор ушел и в коридоре встретил прохлаждавшегося Джо, в то время как Дженнет и Бриджит вдвоем тащили тяжелый сундук. «Дженнет», — распорядился хозяин, — «иди на кухню и нагрей для сэра Луи воды. А ты, Джо, помоги Бриджит отнести сундук в комнату господина». «Кажется мне», — недовольно сказал лакей девушке до того, как доктор отошел на достаточное расстояние, чтобы не услышать, «дорогуша, что здесь явно не хватает прислуги. Приходится пахать как лошадь, а что взамен?» Бриджит была достаточно сообразительной, чтобы не отвечать этому наглецу. И как только сундук оказался у двери странного гостя, поспешила спрятаться в кухне. В беседе с доктором сэр Луи заявил, что чувствует себя хорошо, но внешний вид доказывал обратное. Год назад неупорядоченная жизнь, а точнее беспробудное пьянство, еще не успели оказать столь разрушительного воздействия. В организме сохранились остатки молодой силы, а с лица не совсем еще стерлись краски. Но сейчас все изменилось. Глаза ввалились и стали водянистыми, щеки осунулись и побледнели. Рот превратился в тонкую бесцветную линию, губы высохли, спина согнулась, а ноги едва держали щуплое тело, так что из экипажа баронет спускался неуверенно, как старик. Увы, здоровье было разрушено окончательно и бесповоротно, и на его восстановление нет ни малейшей надежды. Едва экипаж остановился у крыльца, Мэри спряталась в своей комнате и находилась там вплоть до обеда. Но к столу все равно пришлось выйти. А потому за несколько минут до положенного часа она пробралась в гостиную, робко приоткрыла дверь и заглянула, ожидая увидеть сэра Луи, но, обнаружив только дядю, обрадовалась, смело вошла в комнату и поинтересовалась. «Он ведь выйдет к обеду?» «Полагаю, что так». «А что делает сейчас?» «Наверное, одевается, как всегда в это время». «Но дядя...» «Да». «Как по-твоему, после обеда он поднимется в гостиную?» Мэри говорила о госте как о диком звере, которого дядюшка почему-то решил содержать в доме. Одному богу известно, какие у него планы. Поднимется ли в гостиную? Пожалуй. Не будет же весь вечер сидеть в столовой. Пожалуйста, дядюшка, давай без шуток. Я совершенно серьезен. Ну а если серьезно, что если я не буду ждать, а лягу спать? От ответа доктора избавило появление баронета в наимоднейшем костюме сезона. Облаченный в панталоны, фрак с атласной каймой, шелковый жилет с блестящими цепочками, белый галстук, лакированные туфли и шелковые носки, в руке он держал надушенный носовой платок. На пальцах блестели кольца, рукава рубашки скрепляли запонки из карбункула. Запах его одеколона, навязчиво сладкий аромат пачулей, сразу наполнил пространство. Хотя у сэра Луи был элегантный внешний вид, в столовую он вошел с трудом, еле волоча ноги. Его к тому же познабливало. Несмотря на неприязнь, при виде столь жалкого зрелища, Мэри искренне расстроилась. Сам же гость, видимо, считал, что выглядит безупречно, и ничуть не переживал по поводу полученного год назад отказа. Мэри поднялась поздороваться, и баронет приветствовал ее комплиментом, который, несомненно, считал вполне уместным. «Честное слово, мисс Торн, вам прекрасно подходит любое место. В Боксл-Хилле вы выглядели довольно мило, но сейчас в Грэшемсбери стали просто очаровательной». Мэри спокойно села, а лицо доктора исказило гримаса откровенного и глубокого отвращения. В доме появилось существо, требующее всевозможного сочувствия и максимального приложения энергии. Из-за молодого Скатчерда он поссорился с давними друзьями, потерял душевный покой и был вынужден изображать любящего и заботливого опекуна. Этого незваного гостя полагалось принимать, кормить и поить, не имея возможности указать на дверь. Наконец, настало время перейти из гостиной в столовую, и Мэри пришлось положить ладонь на рукав баронета. Конечно, она не осмелилась на него опереться, а пару раз даже испытала желание поддержать. К счастью, они все-таки благополучно дошли до столовой. Доктор следовал за парой, а Дженнет, как обычно, ждала у двери, готовая прислуживать. «Послушайте, доктор, может быть, моему человеку стоит прийти и помочь с обедом?» — предложил баронет. «Ему все равно нечего делать, а нам будет уютнее». «Дженнет прекрасно справится», — отрезал доктор. «И все же лучше позвать Джо. Хорошая слуга за столом всегда пригодится. Дженнет, пришли сюда моего парня». «Обойдемся без него», — твердо возразил хозяин, заметно краснея и все же жестко глядя на гостя. Служанка сообразила, что происходит, и даже не подумала исполнить распоряжение гостя. «О, доктор, ерунда. Я знаю, что вы считаете Джо высокомерным типом и не хотите видеть, но при мне он ведет себя как шелковый. Позовите, будьте добры». «Сэр Луи, я привык, что за столом прислуживает только Дженнет», — возразил доктор. «И ничего менять не намерен. Если вам что-то не нравится, примите извинения». Баронет промолчал, и обед прошел в гнетущей тишине. Когда Мэри съела десерт и убежала к себе, доктор сел в кресло, а баронет расположился напротив и заговорил на единственную тему, в которой знал толк. «Хороший портвейн. Очень хороший портвейн». Доктор высоко ценил свой портвейн и от похвалы немного оттаял. Он любил вино не как произведение винодельческого искусства, а так, как коллекционер любит свои картины. Ему нравилось обсуждать портвейн, думать о нем, выслушивать похвалы, рассматривать бокал на просвет и считать годы, которые бутылка провела в подвале. Он поднял бокал к окну и сквозь рубиновый напиток взглянул на заходящее солнце. «Да, вино действительно прекрасное. Я купил его не меньше 20 лет назад, и время выдержки, кажется, лишь пошло на пользу. Жаль только, что запас иссякает. Осталось совсем немного». «Ничто не длится вечно. Думаю, надо было привезти дюжину-другую бутылок кларета. В Лондоне у меня неплохой запас. Купил на Muzzle & Drag по 96 шиллингов. Но это еще очень хорошая цена. Пожалуй, завтра пошлю за парой дюжин, чтобы не разорить вас на напитках. Надеюсь, вы не против?» Доктор Торн сразу заледенел и сурово ответил. «Не думаю, что в этом есть необходимость. Кроме того, я никогда не пью кларет, по крайней мере, дома. К тому же моих запасов портвейна вполне достаточно». Сэр Луи очень быстро опрокинул 2-3 бокала подряд, и слабый желудок ощутимо пострадал. Но прежде чем окончательно опьянеть, гость стал дерзким и напористо заговорил. «Доктор, когда же, наконец, мы увидим хотя бы часть долга по закладной Грэшемсбери? Вот что хотелось бы знать». «Ваши деньги в полной сохранности, сэр Луи, и проценты начисляются день в день». «Проценты, да, но как узнать, сколько еще они будут начисляться? Хотелось бы увидеться с должником. 100 000 фунтов или около того — немалая сумма, а Сквайр, кажется, прочно сидит на мели. Вот что я вам скажу, доктор. Хотелось бы самому навестить оппонента». «Навестить?» «Да, вывести на чистую воду, сказать все, что о нем думаю. Будьте добры, передайте бутылку. Черт подери, доктор, хочу точно знать, что происходит». «Ваши деньги в полной безопасности», — повторил доктор. «И, на мой взгляд, более выгодную инвестицию невозможно придумать». «Все это прекрасно, чертовски прекрасно, поскольку вы со Сквайром Грэшемом...» «Что вы имеете в виду, сэр Луи?» «Имею в виду, что распродам Сквайра с торгов. Вот что я имею в виду. О, прошу прощения, кажется, разбил кувшин с водой. Да, весь стол залит. Черт возьми, и я тоже мокрый». Поднявшись, чтобы не вымокнуть, баронет не удержался на ногах и упал в объятия доктора. «Вы устали с дороги, сэр Луи. Наверное, лучше лечь в постель». «Кажется, слегка опьянел. Ваши проклятые дороги совсем растрясли». Доктор позвонил и теперь уже сам попросил вызвать Джо. Тот явился и, хотя держался на ногах значительно крепче хозяина, выглядел так, словно тоже нашел подходящий запас спиртного. «Сэр Луи желает лечь спать», — сообщил доктор Торн. «Пожалуй, вам следует ему помочь». «Да, конечно, непременно помогу», — сказал Джо, остановившись на полпути между дверью и столом. «Можно мне еще стаканчик старого доброго портвейна, а, доктор?» — пробормотал баронет, протягивая руку к графину. Любому очень сложно отказать гостю, и доктор тоже не знал, как это сделать, поэтому, пролив половину графина на стол, сэр Луи все-таки получил желанный стакан. «Подойдите же скорее и помогите господину», — распорядился хозяин дома. «Непременно, если его светлость прикажет. Но прежде, доктор Торн...» Джо приложил руку к виску в манере, выражающей не столько почтение, сколько дерзость. «Хотелось бы узнать, где я буду спать». Ответить сразу доктор не смог, хотя ни Дженнет, ни Мэри наверняка бы не растерялись, и переспросил. «Спать? Понятия не имею. Меня это не интересует. Обратитесь к Дженнет». «Очень хорошо, хозяин». «Заткнись, болван», — прорычал сэр Луи. «Какого черта ты захотел спать? Лучше иди сюда». С помощью слуги гость поднялся наверх, и больше этим вечером его не видели и не слышали. «Он пьян?» — почти шепотом осведомилась Мэри, когда дядюшка пришел к ней в гостиную. «Не говори о нем», — нервно ответил доктор. «Бедняга, бедняга. Давай выпьем чаю, дорогая, и умоляю, больше о нем ни слова». Мэри приготовила чай, и о несчастном пьянице больше ни разу не спросила. Ни дядя, ни племянница понятия не имели, что делать с гостем. Баронет явился без приглашения, но связь его с доктором была такова, что указать на дверь ни ему самому, ни мерзкому слуге не представлялось возможным. Оснований не верить грозным словам о намерении вывести Сквайра на чистую воду не было. Несомненно, именно этого сэр Луи и хотел — вывести Сквайра на чистую воду, а заодно, возможно, и леди Арабеллу. А через несколько дней домой должен был вернуться Фрэнк. Скорее всего, ему предстояло разделить судьбу родителей. Однако дело приняло совершенно необычный, неожиданный для доктора оборот. Наутро, после того обеда, о котором мы рассказали, один из конюхов Грэшемсбери подъехал к крыльцу доктора с двумя записками. Одна начертанная размашистым почерком Сквайра, была адресована доктору, а вторая предназначалась сэру Луи. Каждая содержала приглашение на обед на следующий день. Вот что написал Сквайр доктору. «Дорогой мистер Торн, приезжайте завтра к нам на обед и привезите с собой сэра Луи Скатчерта. Если вы тот, кем я вас считаю, то не откажете мне. Леди Арабелла отправляет личное приглашение сэру Луи. Из посторонних не будет никого, кроме Ориэла и мистера Газиби, который гостит в доме. Преданный вам Ф. Грэшем. Грэшемсбери, июль 1850. Поскриптум. Очень вас жду и надеюсь, что не откажетесь». Не веря своим глазам, доктор дважды прочитал записку, а потом велел Дженнет отнести вторую сэру Луи. Поскольку приглашения шли вразрез с избранной хозяйкой Грэшемсбери тактикой, причина странной любезности леди Арабеллы требует особого объяснения. В это время в доме жил младший партнер почтенной юридической фирмы мистер Мортимер Газиби, а потому логично предположить некие перемены. Господин поверенный был не только модным, но и умным, отлично сознавал, чего хочет, и собирался приложить максимум усилий на благо недвижимости Грэшемсбери. Направленная на это бурная энергия впоследствии найдет объяснение. Понятно, что приезд в деревню сэра Луи Скатчерда не мог пройти мимо заинтересованного внимания агента. Мистер Газиби услышал о событии перед обедом, а до окончания вечера успел обсудить обстоятельства с леди Арабеллой. Поначалу ее светлость не проявила склонности приветствовать сэра Луи и не согласилась с мистером Газиби, когда тот предложил любезно принять гостя в Грэшемсбери. Но, в конце концов, ее удалось убедить. Оказалось, что очень приятно управлять делами втайне от Сквайра. С помощью различных кивков, подмигиваний и намеков на дипломатичность хозяйки мистер Газиби сумел доказать, что необходимо отловить хищную птицу, явившуюся, чтобы ограбить поместье. Поймать добычу следовало самым простым способом, насыпав на хвост соли. Здесь леди Арабелла также кивнула, подмигнула и отправила Августу готовить означенную соль. «Но не будет ли странно, мистер Газиби, пригласить сэра Луи из дома доктора Торна?» «О, леди Арабелла, придется пригласить и доктора тоже. Непременно». Ее светлость нахмурилась. «Мистер Газиби, вы представить не можете, как этот человек со мной обращался». «И тем не менее, он недостоин вашего гнева», — с любезным поклоном парировал мистер Газиби. «Не знаю. Возможно, в каком-то отношении это и так, но я определенно не считаю, что могу сесть за стол с доктором Торном». И все-таки мистер Газиби сумел настоять на своем. Со времени визита в Грэшемсбери сэна Омикрона Пи прошла уже неделя, и все это время Сквайр ежедневно напоминал жене о совете ученого мужа. Леди Арабелла неизменно отвечала одно и то же. «Вы представить себе не можете, мистер Грэшем, как этот грубиян меня оскорбил». И все же рекомендация лондонского светила не прошла бесследно, поскольку совпадала с внутренним убеждением ее светлости. Разборчивая пациентка непременно вернула бы доктора Торна к своей постели, если бы смогла договориться с собственной гордостью. Она решила, что муж мог бы пригласить доктора сам, без ее ведома. Это дало бы возможность возмущаться и выражать презрение, но в то же время пользоваться услугами специалиста высокой квалификации. Однако Сквайр никак не мог согласиться на столь двойственный шаг, а потому коварство ее светлости разбилось о его простоту. И вот предложение мистера Газиби приоткрыло ту дверь, через которую можно было проникнуть, чтобы достичь цели. «Что же?» — наконец, с бесконечным самоотречением решилась леди Арабелла. «Если считаете, что так лучше для мистера Грэшема, и если муж сочтет нужным пригласить доктора Торна, то я не откажусь его принять». Следующей задачей мистера Газиби стало обсуждение вопроса со Сквайром. Дело оказалось нелегким, так как Сквайр его сразу не взлюбил. И все же миссия была успешно выполнена. Мистер Грэшем искренне обрадовался возможности снова пригласить к себе давнего друга. И хотя предпочел бы, чтобы знак милости супруги достиг его внимания иным путем, не отказался воспользоваться случаем и охотно написал доктору Торну уже известное нам краткое послание. Как было отмечено, доктор прочитал письмо дважды и сразу твердо решил, что не поедет. «О, пожалуйста, согласись», — взмолилась Мэри, поскольку прекрасно понимала, что дядя страдал из-за нелепой вражды. «Обязательно поезжай». «Не поеду», — наотрез отказался доктор Торн. «Есть вещи, которые человек может стерпеть, а есть другие, которые терпеть нельзя». «Но ты должен согласиться», — настаивала Мэри, прочитав приглашение. «Невозможно отказаться, когда Сквайр так настойчиво просит». «Очень не хочу тебя расстраивать, но придется отказаться». «Я тоже очень обижена и сердита на леди Арабеллу, дядя. Но если бы мистер Грэшем так проникновенно пригласил меня, то приползла бы к нему на коленях». «Да, если бы он тебя пригласил, я бы тоже поехал». «О, теперь буду жестоко переживать. Но ведь это его приглашение, а не ее светлости. Мистер Грэшем не мог меня пригласить. А что касается леди Арабеллы, то просто не думай о ней, а согласись, ведь он едва ли не умоляет. Если не согласишься, сделаешь меня несчастной. К тому же сэр Луи не сможет поехать без тебя», — Мэри показала наверх. «А он наверняка очень хочет». «Да, и будет вести себя там по-свински». Беседу прервала записка с просьбой к доктору подняться в комнату гостя. Молодой человек сидел в халате за туалетным столиком и пил кофе, в то время как Джо готовил бритву и горячую воду. Чуткий нос доктора сразу уловил присутствие в чашке чего-то помимо явившегося из кухни напитка, и он не скрыл недовольства. «С утра пораньше пьете бренди, сэр Луи». «Всего лишь немного добавил в кофе», — беспечно отозвался тот, искажая очевидный факт. «Бренди придает вкус и очень полезен для желудка». «Ничего хорошего в алкоголе для желудка нет. Хуже быть не может, если хотите жить». «Сейчас речь не об этом, доктор. Взгляните сюда. Это то, что мы называем светской любезностью, не так ли?» И он показал записку из Грэшемсбери. «Конечно, они преследуют определенную цель, и я это понимаю. Много дочерей, что ли?» Доктор взял записку, прочитал и лаконично отозвался. «Любезно. Очень любезно». «Что же, я, конечно, поеду. Не держу зла за то, что Сквайр не может отдать долг. Пообедаю, а заодно посмотрю на молодых леди. А вы получили приглашение, доктор?» «Да, получил». «Поедете?» «Думаю, нет. Впрочем, это не должно вас останавливать. Но, сэр Луи...» «Да, что такое?» «Спустись на минуту в кухню», — обратился доктор к лакею. «И дождись, когда тебя позовут. Мне нужно поговорить с твоим хозяином». Джо взглянул в лицо баронету, словно надеялся увидеть хотя бы намек на позволение ослушаться, но ничего не обнаружил и медленно вышел, конечно, тут же приникнув ухом к замочной скважине. Доктор приступил к очередной, долгой и абсолютно бесполезной лекции о вреде спиртного. Его задачей было убедить подопечного не напиться в Грэшемсбери до потери человеческого облика. Покончив с этим, он не остановился и решил как следует запугать несчастного гостя. Сэр Луи не обладал железными нервами отца, не поддававшимися даже воздействию бренди. Доктор Торн говорил очень жестко. Объяснял, что в случае продолжения излишеств неминуема немедленная смерть. Доказывал, что если баронет не перестанет пить, то даже не успеет распорядиться собственным состоянием. Ему все-таки удалось напугать сэра Луи. А вот напугать Сквайра он так и не сумел. Однако существуют люди, которые, несмотря на панический страх смерти, еще больше боятся страданий, а потому не готовы терпеть даже мгновенную боль, если существует возможность ее избежать. Сэр Луи принадлежал именно к такой породе. Не обладал ни силой воли, ни мужеством, ни способностью принять и исполнить решение. Он пообещал доктору прекратить пьянство, но тут же до дна выпил чашку кофе с бренди, где составляющие находились в равной пропорции. В конце концов, после долгих раздумий и сомнений, доктор решил ехать на обед в Грэшемсбери, хоть и остался весьма недовольным собой. Не хотелось отпускать сэра Луи одного, но еще больше не хотелось проявлять накопившийся гнев. и уж совсем не хотелось сидеть за столом в доме леди Арабеллы, пока Мэри не получила положенных извинений. Однако чуткое сердце не позволило отвергнуть содержавшуюся в поскриптуме мольбу, и в итоге приглашение было принято. Визит подопечного стал для доктора во всех отношениях мучительным. Он не мог работать, опасаясь оставить гостя наедине с Мэри. На второй день после его приезда она отправилась на час-другой к мисс Ориэл, а потом прогулялась по деревне и навестила кое-кого из знакомых. Но даже тогда доктор не решился оставить сэра Луи без присмотра. Поэтому он никуда не поехал, а вместе с гостем занялся просмотром счетов. Баронет относился к счетам с трепетом и настаивал на приезде агента Финни, на что доктор Торн ответил категорическим отказом. Следующий вечер прошел лучше вчерашнего, во всяком случае его начало. Сэр Луи не напился и даже вышел к чаю. Не сознавая проблему так же остро, как дядя, Мэри почти хотела его увидеть, а в 10 часов гость отправился спать. Проблемы не заставили себя ждать. Чтобы хоть немного наверстать потерянное время, доктор Торн спустился в лабораторию, но не успел сесть за стол, как в комнату без стука ворвалась Дженнет, а за ней, истерически рыдая и вытирая слезы передником, вошла Бриджит. «Пожалуйста, сэр. Прошу, сэр, пусть этот бандит уйдет из нашего дома, иначе приличной молодой женщине здесь нельзя оставаться», протараторила старшая служанка, от волнения позабыв о почтительности. «Мы бы не решились понапрасну вас тревожить, сэр». «Что за бандит? Сэр Луи?» — не понял доктор. «Ах, нет. Баронет почти все время лежит в постели и не делает ничего плохого, по крайней мере, нам. Это не он, сэр, а его человек». «Человек?» — всхлипнула Бриджит. «Это не человек, а зверь. Если бы Томас был дома, не осмелился бы безобразничать». Томас служил у доктора Торна конюхом. И, если верить слухам, то в скором будущем они с Бриджит собирались соединить свои судьбы. «Пожалуйста, сэр», — не успокаивалась Дженнет, «если этот слуга немедленно не уйдет из нашего дома, обязательно что-нибудь случится, иначе я не стала бы вас беспокоить. Но ведь Томас чуть что бросается в драку. Сейчас его нет дома, но когда вернется и увидит негодяя, то тому больше не жить, как пить дать. Уж не станет стоять в стороне и смотреть, как обижают бедную девушку», — сквозь слезы добавила Бриджит. После долгих расспросов доктор выяснил, что мистер Джо чересчур пылко выразил восхищение молодым очарованием Бриджит и в отсутствии Дженнет бросился к ногам прекрасной дамы в манере, которая той не совсем понравилась. Бриджит оказала стойкое и шумное сопротивление, так что в разгар событий появилась Дженнет. «И где же он сейчас?» — осведомился доктор. «Понимаете, сэр», — пояснила Дженнет. «Бедная девушка так испугалась, что приложила к лицу обидчика скалку. Теперь он весь в крови сидит в маленькой кухне». Услышав о своем подвиге, Бриджит зарыдала еще отчаяннее. А доктор взглянул на прижимающую глазам фартук крепкую руку и подумал, что Джо, наверное, досталось по заслугам. Заступничество конюха Томаса могло и не понадобиться. И оказался прав. Выяснилось, что у Джо сломана переносица, и доктору пришлось оказывать ему помощь в каморке местного трактира. Бриджит категорически отказалась ночевать в одном доме с насильником. «Прекрати, а не то тоже получишь скалкой. Теперь я знаю, как защищаться», — услышал доктор, вернувшись после хирургической операции, когда вошел в собственный дом с черного хода. Это Бриджит рассказывала кавалеру о недавних событиях, а тот, естественно, попытался выразить восхищение ее доблестью.